Эпилог. Следующим утром, проснувшись, Необел сразу поняла, что сестры нет в доме. Присутствие Анарил невозможно было не заметить, даже если ее не видишь. Она всегда ощущалась, как что-то теплое, яркое, полное эмоций, очень родное. Необел отлично понимала, что присутствие рядом сестры делало ее жизнь счастливее, согревало. Однако сейчас девушка была рада, что Анарил нет дома. Этим утром Необел очень хотелось побыть действительно наедине с собой. Она медленно оделась, сварила кофе и, наслаждаясь каждым глотком, долго смотрела в окно. Сегодня ночью случилось кое-что очень важное, и Необел пыталась понять, как к этому относиться. Ее строгий рациональный ум приказывал ей опасаться. Она давно именно так и поступала. Но сейчас, попивая кофе и глядя на осенний, полный красок день, Необел сознавала с кристальной ясностью, что чувствует только радость. Девушка налила себе вторую чашку черного горького напитка и улыбнулась. Сегодня она впервые услышала его голос. Всего одна фраза. Только одна. Он произнес: «Я буду звать тебя, пока ты меня не услышишь».